Глава 24. Эва была несколько напряжена. Услышанное ею в покоях Тадена сулило вот-вот обернуться катастрофой. Во что влез ее брат, раз это могло принести такие неприятности? Айдов придурок. Нет, иллюзий по отношению к Кае она не питала. Она всегда знала, что он больной ублюдок. Но это же так сильно влекло ее, будоража темные начала, которые так яростно тянулись к нему. Теперь же она могла лишиться всего из-за этого идиота. Заговор против императора. А что будет с ней? Как нечто подобное могло прийти в его голову? После того, как она вошла во дворец и подарила положение не только себе, но и семья получила столько возможностей, власти, силы. «Жди его у тайного хода, и как только он прибудет, сопроводи ко мне, поняла?» Взглянув в глаза Аурель, своей доверенной фрейлине, прошипела Эва. «Вас никто не должен видеть. Хоть сожги свой дар, мне без разницы, но если вас заметят...» Эва жестко чеканила каждое слово, хотя девушка была совершенно ни при чем, и если бы не она, то вряд ли удалось бы что-то узнать. Но в конце концов это ее долг — служить ей. «Я поняла, Ваше Величество, и не подведу», — прошептала невысокая девушка, посмотрев на Эву ясно-голубыми глазами, и тут же растаяла в воздухе, сливаясь с родной стихией. Время, что пришлось потратить на ожидание брата, Эве показалось вечностью. В какой-то момент даже голова закружилась. Еще эта бездарная беременность так не кстати. Стоило раньше подумать, что Арден ни за что не позволит ей закрепиться во дворце так просто. Как она могла так опростоволоситься? Ну что ж теперь? Следовало прибегнуть к темной магии, пока была такая возможность, и зачать принца. Идиотка, побоялась, что это скажется на здоровье. Темное колдовство неподконтрольно и всегда требует платы. Вспомнила она слова Ирта, к которому хотела обратиться за помощью в этом деле. А мерзавец, скорее всего, просто испугался ответственности, если не получится. Вот и запугал ее. И что теперь? Она ждет дочь, еще и не пойми от кого. Если ее брат влез в неприятности, то ее положение никак не станет зароком для того, чтобы помочь ей удержаться. Драконья сущность, с которой она не слишком любила соединяться в силу ее излишней агрессивности, едва не вырвалась из-под контроля, проявляясь на коже россыпью серебристых чешуек. «Убью его!» — мрачно подумала Эва, с силой сжав кулаки. Казалось, она вот-вот ударится в настоящую истерику. Но дверь в гостиную чуть приоткрылась, будто от незначительного сквозняка, и уже спустя мгновение посреди комнаты стояла бледная Сильфа и ничуть не запыхавшаяся Кая. «Зачем звала?» Без лишних приветствий поинтересовался Кая, изогнув светлую бровь. Всякий раз, когда она видела его после долгой разлуки, снизу живота сладко заныло, а по спине побежали мурашки. Это порочное влечение не исчезло даже сейчас, когда она так зла. Даже не может начать предстоящий разговор прежде, чем ее сердце не перестанет так часто биться в груди. «Во что ты влез?» — спустя несколько долгих секунд вызверилась Эва, давая знак Аурель выйти вон. «Ты совсем кретин? Что ты сделал?» Под конец она взвизгнула, как раз в тот момент, когда на ее горле сомкнулась жесткая ладонь, а необыкновенные хрустальные глаза наполнились какой-то леденящей душу жестокостью. «Ты забыла, Эва, что я не терплю такого поведения?» — тихо спросил он. А у самой Эвы все внутри заледенело от страшной смеси ужаса и желания. «Они все знают!» — прошептала она. «Я слышала, как Таден и Арден обсуждали сегодня твои дела, Кайя!» Всхлипнула она и тут же подалась вперед, обнимая мужчину за талию. Жаль, Эва не видела ту гримасу брезгливости, что вызвал этот жест на лице Кайя. Быть может, это чуть отрезвило ее? «И что конкретно ты слышала?» Их разговор не занял много времени, но, уходя из покоев сестры, Кайя думал о том, что все правильно решил. Как в воду глядел, что Арден дышит ему в спину. Жаль только возможности сделать первый ход, он им не оставит. «Тебе лучше взять себя в руки и довериться мне, как мудро ты поступала всегда. И позволь напомнить тебе, благодаря кому ты имеешь то, что имеешь. Тебе же никогда не было интересно, как. Но ты всегда хотела еще», — чуть улыбнулся мужчина. «Так будь умницей и такой же жадной, как всегда. А об остальном позабочусь я». Он ушел, растворившись в воздухе вместе с Сильфой, чтобы уже в следующий миг оказаться у потайного хода, дающего возможность незаметно покинуть территорию дворца, когда его слуха коснулась мелодия, тонкая, едва слышимая, но такая невероятная. Он слышал музыку и прежде, но это было другое, совсем другое. Музыка — просто набор звуков, под который иногда приходилось двигаться. Она не вызывала в нем ничего, ни единого чувства, просто потому, что он в принципе мало что мог ощутить. Но сейчас всего пара аккордов. Флейты? Да, кажется, это она. И его сердце болезненно сжалось в груди, вызывая странный спазм, что упал тяжелым комом где-то в груди. Это было больно, дискомфортно. Так странно и одновременно приятно, что у него перехватило дыхание, а по щеке поползло что-то странно щекочущее, и лишь проведя по ней пальцами, он увидел, что это слеза. Из его глаз текли слезы. Он ощущал что-то, сам не понимая, что именно, что звучало в этой тихой мелодии. И это так сильно шокировало его, что он далеко не сразу смог заставить себя заговорить. «Кто играет?» — посмотрел он на совершенно выбившуюся из сил Сильфу. «Найди и скажи мне. Жду». Несмотря на совершенно изматывающую усталость, девушка лишь молча кивнула и вновь исчезла, подхваченная порывом ветра. Выйдя на балкон в своих покоях, я сделала глубокий вдох, прикрыла глаза и попыталась просто не думать ни о чем. Пусть будет, как будет, не страшно. Разве может быть хоть что-то страшнее того, что уже произошло? Что ж, завтра ты всем представишь свою избранную и будущую жену. Чем не повод пролить кровь врага? Всего одна фраза, которую мне удалось услышать под конец разговора Ардена с братом, почему-то заставила потерять самообладание. Зачем он только настроил защиту в свои покои так, чтобы я могла свободно входить? Было бы лучше не слышать лишний раз того, чего не стоило. Болезненно поморщившись, я силой потерла солнечное сплетение. Отчего-то болело. Выдохнув, подняла ладонь, в которой сжимала флейту. Эта вещь хоть и не была моей изначально, но именно вспомнив свое прошлое и осознав, что она когда-то принадлежала женщинам, подобным мне, флейта стала незримой ниточкой, связывающей сквозь пространство и время поколения Квисен, что были до меня, что должно быть, завершаться на мне. Так хотелось, как в детстве, прижаться щекой к одной из сестер, получив совет, ласку, поддержку. Что бы я ни искала, но я всегда могла это найти дома. Я обещала Ирдаре не играть на флейте. Но, может быть, ничего страшного, если сделаю это сейчас, когда над Алмао раскинулась ночь. К тому же я не собиралась зачаровывать кого-то. Я хотела рассказать о том, что на сердце тем, кто уже никогда не сможет услышать. Первые ноты сорвались, обрываясь в небе под звездами, рассыпаясь серебряными искрами печали. Словно сама собой рождалась мелодия, которую я вряд ли сумею повторить. Музыка, как эмоция, она вдруг взорвалась и растаяла, покинув свою хозяйку. Вместе с ней я отпускала печаль и тоску, что так плотно обосновалось в сердце бок о бок с неуместными мыслями. Все это следовало освободить от оков сердца. Неожиданный порыв ветра заставил вздрогнуть и отложить инструмент. Зябко передернув плечами, я решила, что, пожалуй, на сегодня хватит, и едва не свалилась с балкона, ощутив обжигающее прикосновение мужской ладони к спине. «Тихо, это я!» Хриплый шепот опалил шею, а ладонь продолжила свое путешествие уже на талию. Арден силой притянул меня к своей груди, словно так ему было спокойнее. «Я мечтаю услышать счастье в твоей музыке», — прошептал он. «Как думаешь, это возможно?» Глубоко вздохнув, я мечтательно прикрыла глаза. «Возможно». Его губы опалили затылок, стекая дорожкой обжигающих поцелуев по спине и заставляя прогнуться. С губ сорвался хриплый стон, и я попробовала откинуться назад, чтобы Арден смог крепче обнять меня, но едва не сверзлась с балкона. «Айт!» — прохрипела я, неловко пытаясь встать на ноги. К собственному ужасу вдруг поняла, что на балконе была лишь я одна. Ни Ардена, ни тем более его объятий не было и в помине. Жадно хватая ртом воздух, я кое-как поднялась на ноги к собственному стыду, обмирая от ужаса. Я знала, что у меня было не так много времени, и что совсем скоро будет просто необходимо пройти через свое взросление, но все было как-то не вовремя. Тянуть было нельзя. Если начинались такие живые фантазии, то совсем скоро мой энергетический баланс обвалится, и, учитывая то, что я не дома, то помочь с прохождением инициации будет некому. Тяжело сглотнув, поднялась на подрагивающие ноги и поплелась в ванную. Умывшись, я перевела взгляд на отражение в зеркале. Отражение выглядело до нельзя жалким и до ужаса перепуганным. Как девушка, выросшая в Квисенье, я знала все о том, что мне предстояло. Тайны, как и особого таинства, из этого никто никогда не делал. Но почему же я тогда так волнуюсь? «В бездну!» — прыснула я водой на собственное отражение. «Еще хотя бы денек-то есть у меня?» Ответа, конечно же, не последовало. Всю ночь я ворочалась так, будто спала на раскаленных углях. Уже к середине ночи я избавилась и от одеяла, и от ночной рубашки. Казалось, что одеяло было сплетено из стальных нитей, и каждое прикосновение к коже оставляет на ней горящие полосы. Та же история касалась и рубашки. Уже на рассвете я сидела по самую шею в ледяной воде, пытаясь унять пламя, что растекалось по коже от любого неосторожного прикосновения. Как я смогу пережить этот день в таком состоянии? Еще даже солнце не встало, а я уже не знаю, что делать, чтобы... «Ты все знаешь, милая!» Хриплый шепот голосом почему-то Ирдари на ухо. И вновь широкая ладонь накрывает грудь, властно сжимает ее и тут же начинает свое скольжение к животу и чуть ниже задевая нежные складочки. Судорожно вздохнув, я вздрогнула, соскальзывая по гладкой поверхности ванной, с головой уходя под воду. Видение растаяло, но кто мог сказать, как надолго? Дрожащими руками я ухватилась за бортики ванной, и кое-как перелезла на другую сторону. Там хотя бы риска захлебнуться не было. Кое-как, подобрав полотенце, я быстро завернулась в него и, шатаясь, будто заправский выпивоха, поплелась на выход из собственных покоев. «Хватит дурить!» Оставляя за собой целую цепочку из мокрых следов, я бежала к покоям Ордена. И был это не искусный танец соблазнительницы, как мечталось мне порой. Не было тут и талики искусства. Я была так напугана, что, казалось, любое промедление закончится приступом паники. Дворец спал, и на своем пути я не встретила ни слуг, ни охраны, но это вовсе не значило, что их тут не было. Просто я не делала ничего, что было бы запрещено третьим принцем. Пролетев все крыло Ордена с такой скоростью, что можно было подумать, что за мной демонические гончие бегут, я подлетела к его двери и без лишних сантиментов отворила ее и проникла внутрь. «Невесты, жены избранные, в очередь стервы! Мне нужнее!» Зло подумала я, прямым ходом направляясь туда, где у дракона была спальня. То ли я была такой бесшумной воительницей, то ли кто-то очень хорошо притворялся, потому как, уже стоя в изножье его постели, я смотрела на безмятежно спящего мужчину и, разом растеряв всю решительность, глупо пялилась на разметавшиеся по подушкам смоляные змеи волос, широкую мускулистую грудь, крепкие руки, перевитые тугими мышцами, плоский, не лишенный рельефа живот и тонкую дорожку темных волос, теряющихся под покровом простыни. «Ну же, малышка, ты же хочешь, чтобы я сделал так?» Раздалось над ухом, и воображаемая рука устремилась под полотенце, оглаживая бедро и ягодицы. Рвано вздохнув, я совершенно точно осознала две простые вещи. Время пришло, и если мужчина, к которому я явилась в таком расхристанном виде, не пытается открыть глаза и поставить меня в неловкое положение тем, что давным-давно заметил мое присутствие, то это уже много. Он все еще оставляет выбор за мной, поскольку я ни разу не столь умела, чтобы незамеченной проникнуть в его спальню. И, наверное, после все станет еще сложнее, но... Глубоко вздохнув, я обошла его постель сбоку и, подняв краешек простыни, сбросила полотенце на пол и юркнула под бок дракона, чтобы в тот же миг оказаться в кольце его рук. Мой взгляд утонул в его обжигающей тьме. Он смотрел так, словно пытался пробраться мне под кожу. На губах гуляла немного сонная полуулыбка. «Доброе утро!» — прошептал он, притягивая меня ближе и накрывая губы поцелуем. Это нежное касание, полное уверенности и какого-то удивительного трепета, что передался и мне. Прикосновение языка, его скольжение, легкое поглаживание, будто все еще спрашивающее, точно ли это то, чего я хочу. Но я не собиралась отступать, ощущая его ладони на своих бедрах, скользящие вверх, обжигающие поцелуи, становящиеся все более и более жадными. Его губы невесомо огладили скулу, спускаясь дорожкой поцелуев по шее, а уже в следующий миг ловя розовую горошину соска. Я рвано вздохнула, ощущая, как тепло расцветает внизу живота, устремляясь по телу, сбивая дыхание, заставляя терять разум от происходящего. Жар, что терзал меня всю ночь, будто повиновался Ордену, решив появляться в тех местах, где он касался, оборачиваясь удушающе сладкой волной возбуждения. Его ладонь скользила по моему животу, едва ощутимо оглаживая. Она проникла между ног, лаская и оглаживая нежные лепестки, заставляя меня рвано дышать, захлебываясь от остроты собственных ощущений, когда его пальцы проникли внутрь, растягивая и подготавливая к близости. Казалось, не осталось ни одного местечка на теле, не обласканного или не поцелованного им, когда он замер всего на долю секунды, ловя мой взгляд своим. Он не прятал от меня свои чувства, и сейчас я купалась, растворяясь в его обожании, восторге, возбуждении и чем-то, что я никогда прежде не испытывала, и, боясь поверить, неужели это действительно оно? И вот когда все эти эмоции проникли в меня, напитав какой-то сумасшедшей энергетикой, я почувствовала его между своих ног, и первое проникновение не несло боли. «Такая тугая!» — шептал он мне на ухо, пытаясь проникнуть глубже, а я лишь подалась ему навстречу. «Нереальная!» Эти ритмичные движения, сперва нежные и все ускоряющиеся, рождали сладкую истому, которая все острее ощущалась внизу живота. Наше дыхание одно на двоих, страстное сплетение тел, стоны, которые казались изысканной мелодией, прекраснее которой я не слышала прежде. Все это в какой-то миг вдруг сосредоточилось до крошечной горошины и взорвалось, скручивая спазмами наслаждения все внутри. А вместе с тем, будто тысячи сжатых до этого тончайших нитей и энергетических каналов распустила свою сеть по телу, впитывая и усиливая удовольствие Ордена, когда он подошел к той грани наслаждения, что сотрясла его тело. Бурным потоком энергия хлынула по моим только раскрытым каналам, напитывая силой, вскипая разгоряченной лавой, затапливая все осознанное вокруг. На какой-то миг показалось, что внутри меня взорвалась звезда, не меньше, вынося сознание куда-то в невесомость, к звездам, воспарить, чтобы в тот же миг открыть глаза, почувствовать себя живой и настоящей, как никогда прежде сильной и уверенной в себе. Я нежилась в объятиях мужчины, что выбрала сама. Впитывала его обожание и любовь. Теперь я это точно знала. И сама отдавала не меньше. От избытка энергии, что искрило и циркулировало между нами, меня знобило. Я ощущала, как та сила, которой поделился со мной Орден, напитывает своей мощью мое тело. Как ощущала и то, что на то место, которое было опустошено, прибывает еще больший поток энергии, наполняя уже дракона. Орден все еще был надо мной, легкими, едва ощутимыми поцелуями, такими трепетными, будто крылья бабочки, он прокладывал невесомые дорожки по моему лицу и шее, даря удивительное ощущение того, насколько бережно он относится ко мне. Каждый поцелуй словно нежный лепесток в сердце. «Сними метку», — прошептала я, решив дать нам шанс. Изначально я не собиралась просить его об этом, не веря, что он согласится, и понимая, что в ином случае я никогда его не приму. Орден открыл глаза, и на меня уставились золотые глаза дракона. Казалось, он не мог понять, что именно я сказала, а поняв, сильно разозлился, учитывая то, как вытянулась ниточка его зрачка. «Никогда!» — шепнул он, втыкая в сердце раскаленный клинок. Ни один мускул не дрогнул на моем лице. Хотя больше всего на свете хотелось закричать, заплакать, оттолкнуть его и никогда больше не позволить коснуться сердца. «Я не могу!» — начал было говорить он, но в этот самый момент в дверь предупредительно постучали. «Это срочно!» — легко узнаваемый и какой-то извиняющийся голос Садена помешал ему договорить. Орден прикрыл глаза, будто пытаясь совладать собственными эмоциями и захлестнувшим его гневом. «Прости, Вновь посмотрел он на меня. «Прошу тебя, мы обязательно поговорим об этом сегодня же, хорошо?» Заглянул он мне в глаза. «После праздника, да?» Чуть улыбнувшись, я лишь механически кивнула. Он еще раз обнял меня, вновь даря поцелуй, который я выпила с его губ, будто горькое лекарство, что разорвало сердце от разочарования. Арден поднялся с постели и поспешил одеться, чтобы выйти к не на шутку встревоженному подчиненному. Все это время я лежала на постели, наблюдая за ним влюбленными глазами дурочки. Актерское мастерство никто не отменял. Как бы ни болело внутри, но это ничего не значит для маски, которая оживает на лице. Арден вновь поцеловал меня перед тем, как уйти. Казалось, вопреки всему, он был встревожен и пытался увидеть что-то такое у меня во взгляде. Но маска выбрана, и актриса безупречна. Стоило за ним захлопнуться двери в спальню, я села на кровати и поднесла руку к глазам. Безупречное плетение метки. Теперь я видела каждую ниточку. На пробу подтянула одну из нитей и провела по ним ноготком, ощущая вибрацию, ведущую к Ардену. Надо же, как плотно срослось это клеймо, будто связывая между собой меня и Ардена. Но самое главное, я вижу эти нити, значит, и вырвать его труда не составит. До самого вечера Арден так и не появился. Быть может, останься он в это утро рядом, не позволив вариться одной в мыслях, которые так никуда и не исчезли. Позволил мне погрузиться в ответное чувство его любви, я не чувствовала бы себя настолько потерянной. Да, это бесспорно была лучшая, хотя и единственная ночь в моей жизни. Не думаю, что хоть когда-нибудь смогу ощутить нечто подобное к кому-то другому. Сама мысль об этом была кощунственной. Тем более была мысль о предстоящем вечере. Ну да ничего. Думаю, ни в Альмао, ни в эту спальню я больше не вернусь. Платье доставили. Вырвало меня из собственных размышлений Тай. «Когда об этом говоришь ты, то мне слегка не по себе», — усмехнулась я, замечая ответную усмешку на губах волчицы. Уж не знаю, что на нас накатило в этот момент, но спустя несколько минут хохотали мы обе, развалившись на диване в моей комнате. Коробка с платьем была успешно кинута на пол. «О боже!» — вздохнула Таймарис. «Как же я мечтаю вернуться на север, к его неподкупным льдам и вечным, как само небо, снегам!» Вдруг пробормотала женщина, прикрывая глаза. «Ты скучаешь по стае?» Не скрывая удивления, поинтересовалась я. «Ни в коем случае», — покачала она головой. «Лишь по одиночеству полярной ночи. Что ж, не время думать о несбыточном», — всплеснула она ладонями. «Пора собираться на бал. Как-никак, это твой день, Лилей». «Ты права», — многозначительно согласилась я, спуская с плеч халат и позволив волчице помочь мне с платьем, прической, макияжем. «Принц передал вам серьги для этого дня», — проговорила Тай, показывая две золотые капли с изумрудами на бархатной подушечке. «Как удачно!» Подумав, я открыла ящик стола, доставая свое единственное сокровище, которое когда-то подарила мне великая мать. Удивительно тонкая работа золотой браслет с россыпью изумрудов и бриллиантов. «Будто комплект», — кивнула Таймарис, а я с удовольствием надела подарок, считая особенно важным, чтобы в этот вечер эта вещь была на моей руке. Застегнув браслет, я улыбнулась. «Ты собралась кого-то убить этой рукой», — хохотнула Тай, даже примерно не представляя, насколько она права сейчас. «Если боги будут на моей стороне, то непременно», — широко улыбнулась я. Когда все приготовления были завершены, а я в сопровождении Эра-Кор почти дошла до выхода из покоев, я сделала вид, что кое-что забыла, и вернулась к трюмо в своей спальне, чтобы достать свою флейту и аккуратно спрятать ее, как бы банально это ни звучало, в декольте. Уже когда мы направились к выходу из крыла, мне действительно показалось странным, что Арден так и не появился. Разве мы не должны прийти на этот праздник вместе, как пара? Если, конечно, он не должен явиться в сопровождении будущей супруги. Уже по обыкновению, подавив болезненный вздох, я посмотрела на Эра-Кор. Третий принц не присоединится к нам, Эр-Кор? Все же решила я спросить. Господин чуть задерживается и будет немного позже. Может быть, мне стоило его подождать? Мужчина слегка смутился и нервно сжал и разжал ладони. Императрица не терпит опозданий и просила проследить, чтобы все, и ты в том числе, были вовремя. Несколько стушевавшись, на грани слышимости пробормотал мужчина. Постарайся не привлекать к себе внимания, пока господин не вернется. Прямой приказ императрицы, не касающийся внутренних дел принцев, а лишь распорядка, мне не обойти, — зачем-то добавил мужчина. Что-то предстоящий прием нравился мне все меньше и меньше. Эр-Кор и Таймарис отстали, стоило им проводить меня к широкой лестнице, ведущей в основной зал, где уже было столько демонов, что воздух искрил не столько от обилия драгоценных камней и нарядов на дамах, сколько от многообразия энергий, эмоций. Все это могло легко вскружить голову, если бы не сегодняшняя ночь. Сверху, паря прямо в воздухе, свисали гирлянды из цветов, окруженные парящими магическими огнями, которые создавали вокруг необыкновенную атмосферу сказки. Если бы не общество, в котором я оказалась, я бы с удовольствием закрыла глаза и закружилась в танце под волшебную мелодию, что разносилась вокруг. Я спускалась по лестнице, время от времени ловя на себе любопытные взгляды. Не сказала бы, чтобы они несли в себе какую-то враждебность, скорее просто интерес к женщине, которая спустилась по лестнице, а не появилась через парадный вход. Я уже видела этот зал и знала, что с противоположной стороны есть выходы на террасу. Потому, решив, что лишняя дверь поблизости не помешает, решила двигаться туда. К моему приятному удивлению, там же расположилась зона фуршета с различными вкусностями и напитками на любой вкус и цвет, что особенно поражало. Пристроившись рядом со столом, я осторожно разглядывала собравшихся, при этом чувствуя то, как в свою очередь приглядываются и ко мне, пока мой взгляд не наткнулся на знакомые желтые тигриные глаза. Пышные черные локоны убраны в высокую прическу. Шикарная, едва прикрывающая грудь платье из серебряной парчи, облегала фигуру так, что не оставалось простора для воображения. Маг стояла ровно, будто палку проглотила. На обычно таком живом и улыбающемся лице не было ни единой живой эмоции. Девушка вроде смотрела в мою сторону, но будто не замечала. Я уже было приготовилась помахать ей, как она дернулась, сделав несколько неуверенных шагов назад. И только в этот момент я увидела необыкновенное колье из чистых, как вода, бриллиантов, опоясывающих шею девушки. А уже от этого самого колье тянулся тончайший ажурный поводок, который держал в своих руках высокий мужчина. Он казался красивым. Густые каштановые волосы, прямой нос с горбинкой, чуть пухлые губы. Высший демон. И догадаться об ипостаси я не могла, так как он ее не показывал. «Решил выгулить киску?» — услышала я вопрос от подошедшего к нему мужчины, в котором тут же узнала моего мастера. Ирдари. Он смотрел приветливо и, кажется, шутил, не видя ничего предосудительного в происходящем. «Моя новенькая!» — не скрывая похоти во взгляде, ответил мужчина, никого не стесняясь, обласкав ягодицы маг своей рукой. Мне безумно хотелось подойти и разорвать ошейник на шее подруги. Мне хотелось вырвать руку мерзавцу, который посмел так себя вести с ней. Но вместо всего этого я вдруг сумела поймать взгляд маг, и меня словно прошило насквозь от того вихря эмоций, что вдруг всклубился в ней. Злость, что я увидела, зависть, что я одна, и какая-то ослиная упертость, вера в то, что это то, о чем она мечтала. «О, малышка Фэй!» — вдруг заметил меня Эрдари и поспешил ко мне. Уже на его странном приветствии я вдруг подумала, что мужчина пьян. Но не вел себя он так никогда. Какая еще малышка? «Как тебе дворец?» — поинтересовался он. А я, вопреки всему, вдруг поняла, что как-то не так представляла нашу встречу. Что-то было не так в этом мужчине. Совершенно другая энергетика. Вовсе не то, к чему я привыкла. Все еще смотря на то, как новый хозяин маг ведет ее на цепочке, показывая своим знакомым, я внутренне скрежетала от злости. Как же противно было видеть подобную сцену. Когда-то на уроках изначальной истории Нэн рассказывала нам, что квисен не всегда жили обособленно от мужчин. Были времена, когда квисен выходили замуж, даря свое сердце избранному мужчине. Они принимали его единственным. Разумеется, таковым не мог стать обычный демон. Лишь высший, тот, в ком был сильный зверь, мог справиться с жаждой квисен, дав ей все, что та могла пожелать, взамен получая женщину, идеально подходящую ему. В таких браках рождались как квисен, так и сильнейшие демоны того времени. Энергия, циркулирующая между такими парами, щедро одаривала как потомством, так и уникальным балансом. Так было, пока не произошел раскол. Нэн говорила, что все дело в жадности мужчин, которые решили дополнительно заключать политические браки, заводить новых женщин для разнообразия и так далее. Что все дело в том, что они потеряли уважение к Висен. Но, говоря откровенно, единственное, что было известно, так это то, что произошла катастрофа, и квисен отделились от высших, решив строить свой замкнутый мир и больше никогда не связываться с высшими. «Неплохо», — буркнула я, продолжая смотреть в спину уходящей подруги. «Хотите?» Машинально взяв блюдо с конфетами, которыми угощал он меня на нашей прогулке, предложила я, протянув любимое угощение мастера. «Нет, я такое не люблю», — усмехнувшись, отказался он. «Но спасибо за заботу». «Ой, прости, сестра зовет», — помахал он кому-то и был таков. А я, как полная идиотка, продолжала удерживать блюдо и невидящим взором пытаться рассмотреть очевидные вещи на самой поверхности шоколадных конфет. 5 месяцев назад он считал себя холодным, уравновешенным и расчетливым драконом до мозга костей. Как ни смешно это звучит, но он даже гордился тем, что однажды перестанет и вовсе чувствовать, как его отец, например. Прожить в их мире такую жизнь, чтобы охладеть ко всему, это длинный путь, который дано пройти не каждому. Он верил, что это его судьба — дождаться восхождения на трон старшего брата, быть его тенью, позаботиться о сильных наследниках, прожить жизнь в заботах о благополучии семьи. Так было, пока он не встретился взглядом с девушкой, чьи глаза были цвета предштормового неба. Сейчас, держа ее в своих объятиях, наслаждаясь вкусом губ, запахом, что впитался в саму его суть, все, чего он хотел, это стать щитом всего для одной крошечной женщины в его руках. Это странное, всепоглощающее чувство, от которого сердце замирает в груди и начинает свой бег с немыслимой скоростью. «Сними метку», — прошептала Лилей, проникая своим удивительным взглядом в самое сердце. Как бы он сам ни думал о себе, каким бы рациональным и хладнокровным ни пытался выглядеть, но он прежде всего хищник, который не привык терять контроль над тем, что решил присвоить, любить, оберегать. Она его сокровище. Он уже понял это. И именно сейчас Орден ощущал себя драконом в посудной лавке. Слишком неловкий, не предназначенный для таких деликатных вещей. Все внутри орало: «Хватай, прячь, береги и никому не показывай. Сокровище только его». И ярость от самой мысли о том, что нужно снять метку, обозначить, что Лилей не его, дать хоть кому-то повод помыслить, что он отказался от нее, это невозможно и немыслимо. Ему стоит прийти в себя. Кажется, сейчас он действительно осознавал магию Лилей. Он чувствовал резкий отток сил, который обернулся оголенными инстинктами сущности. Но словно волна при цунами, которая откатила к его женщине, энергия начинала затапливать его необыкновенно мощным потоком. И именно сейчас говорить о его чувствах к ней было не лучшей идеей, потому как все, что имело значение, это инстинкты, энергия, что врывалась в тело, будто бушующий поток, сметая все рациональное в нем. Никогда. Он прошептал, хотя больше всего хотелось прорычать и испортить всю магию этого утра. Ну уж нет. Лилей замерла на краткий миг. Казалось, она приняла его ответ. Но каким-то звериным чутьем он знал, что его отказ ранил ее. «Я не могу!» Он хотел объяснить ей, что в их мире есть два вида неприкосновенности для нее. Это покровительство могущественной семьи или же демона, который признает ее равной, единственной для себя. Но как об этом сказать сейчас? Что за олух? Он и впрямь чувствовал себя малолетним идиотом, который просто не знал, как поймать свое сокровище и не раздавить, не навредить при этом. Стук в дверь, как удар врага, неожиданный и подлый. Он не желал покидать ее, не сейчас. Это срочно. Голос Садена обозначил окончание этого утра. Он знал, что помощник не ворвался бы к нему просто так. «Прости», — прошептал он, — «прошу тебя, мы обязательно поговорим об этом сегодня же, хорошо? После праздника, да?» Самые дурацкие фразы, которые можно было бы сказать. Это совсем не то, что он хотел говорить. Но еще меньше он желал взваливать на плечи Лилей то, с чем он должен разобраться сам. На первый взгляд, никакой подозрительной активности. Дом Кор — само воплощение благопристойности. Отчитывался Саден, пока они вместе шагали по широкому коридору его личного крыла. Вчера он тайно посещал сестру. Она рассказала ему о том, о чем вы говорили с наследником. «Это я уже знаю. Вчера доложил твой соглядатый», — фыркнул Орден. «Скажи, в чем срочность? Вся правящая ветвь собирается под одной крышей, и я должен понимать, как именно он воспользуется своим изобретением. Я сдал ему все возможности, о которых только можно мечтать. И если не получу понимания того, чего мне ожидать, то этот вечер не состоится». «Жаль, его нельзя просто убрать», — вздохнул Саден. «На первый взгляд все чинно да гладко, но вот, посмотри», — протянул он папку с бумагами Ордену, но тут же осекся, напоровшись на его твердый взгляд. «Ты разучился говорить? Прости, но это как раз те улики, которые тебе нужны, если все подтвердится». «Если?» — Орден изогнул бровь, так как кроме слова «возможно» он ненавидел «если» в вопросах безопасности его семьи. «Посмотри», — начал Саден, сделав вид, что не заметил угрожающих ноток в голосе начальства. «Мы проверили все ниточки, которые ведут к организации мероприятия, и есть то, что действительно выглядит странно». «Цветочная лавка?» — нахмурился Орден, мазнув взглядом по бумагам Садена. «Да», — кивнул он, — «на первый взгляд ничего подозрительного, но вот посмотри на дату, когда она открылась». «Спустя несколько дней после объявления о возвращении принца». «Да, даже без вчерашнего разговора с наследным принцем он сам выбрал это мероприятие», — кивнул Саден. «У распорядителя есть рекомендательные письма, а также отчет о проведенных ранее мероприятиях, но это не соответствует действительности. На настоящий момент реальные поставки были лишь во дворец. Никаких просрочек, цветы высшего качества. Вот, есть еще отчет по банковским операциям», — засуетился мужчина, шурша листами. «Айт, долго объяснять. Но вся финансовая схема проходит через финансирование тех, кто верен семье Кор». «Какие цветы?» — нахмурился Орден, внутренне каменея в предчувствии ответа. «Есть лишь одни цветы, которые могли быть поставлены с расчетом на его семью». «Голубые розы, Орден», — сказал Саден, вперев взгляд в пол и судорожно сделав вдох. «Гордость цветника твоего отца после последней подрезки, помнишь?» Орден помнил. Он как раз вел беседу с отцом, когда тот срезал цветы, наслаждаясь ароматом, который питал резерв. Давняя драконья традиция, о которой знали многие, как и практиковали в своих семьях. Так вот, цветы сильно болели, и было решено обновить розарий, заменив старые цветы на новые, как раз к предстоящему мероприятию. Когда? Несколько недель назад императрица дала распоряжение садовым магам придержать цветение новых кустов до этой ночи. Сюрприз для наследника и гостей из семей драконов. Если копать глубже, то хозяин лавки на первый взгляд приезжий демон с севера. Но угадай, какому роду принадлежит его жена? «Давай без угадаек», — фыркнул он. «Она белая волчица, Орден, как и те волки, которых мы взяли раньше, и сегодня они должны доставить цветы во дворец к празднику. Я дал задание нашим перехватить всю партию и проверить». «Хорошо», — кивнул Орден, когда они оба как раз остановились возле арки перехода. «Розари отца?» «Образцы взяли. Сейчас ими занимаются в лаборатории. Идем?» «Да», — кивнул мужчина, понимая, что времени совсем мало. «И если угроза подтвердится, то все будет куда грубее, чем он ожидал. Он не станет собирать улики против рода Кор. Он арестует его сегодня же, до начала торжества». Уже ближе к вечеру было понятно, что каждый цветок, который сегодня должен попасть во дворец, был отравлен. Даже бутоны в розарии отца содержали измененный для высших яд. То, что им удалось перехватить эту угрозу, не отменяло того факта, что сам больной мерзавец оставался на свободе. «Мы заменили цветы для торжества, как ты и сказал», — отчитывался Саден. «Но наши люди не могут найти Каю. Он как в воду канул. Может, что-то почуял и сбежал?» «Не думаю», — покачал головой Арден. «Продолжайте поиски. Усильте контроль над Эвой и ее людьми. Последний отчет передайте отцу и Тадену. Розарием занимаются?» «Да не переживай, там несколько иртов, и они не дадут цветам распуститься. Как только кор найдется...» «Я уверен, что он придет насладиться своим успехом». «Но яд!» — нахмурился Саден. «Прежде чем использовать яд, следует обзавестись противоядием. Саден, не стоит забывать основ. Как идет проверка кухни?» «В еде все чисто», — коротко ответил Саден. «С началом бала начинайте зачистку резиденции кор», — коротко бросил Арден, обращаясь к Шамеру Самаш, главе тайной службы. Мужчина понятливо сузил свои серебристо-серые глаза и молчаливо кивнул. «Брать под арест?» «Только тех, кто захочет», — ласково улыбнулся Арден, что означало полную свободу действий для тайной службы и отряда зачистки. «Принц прикроет». Для дракона, который квалифицировал любовь и нелюбовь, страсть и гнев, радость и печаль, как приятное действие и неприятное, Кая был шокирован. Нечто подобное тому, что он испытал в ночь, слушая музыку новой наложницы Ордена, он пережил лишь однажды, когда женщина, вот уже 5 лет сидевшая в каменном мешке его темницы, выбрала не его. «Вдруг ты не одна, кто выжил, м-м-м?» Разговаривал он с той, кто уже давно перестала отвечать ему. Она больше не дарила ему эмоций, не задевала что-то неведомое внутри. Зачем он продолжал хранить ее, он и сам не знал. Может быть, это был его трофей, память о друге, который был повержен, потеряв все, потому что посмел перейти ему дорогу в тот день, потому что эта жалкая шлюха словно залепила ему пощечину, выбрав не его. «Она необычная, такая же, как ты, даже лучше. Радуйся, если она мне понравится, то я освобожу тебя», — усмехнулся он. «Все равно ты бесполезна, в тебе лишь память того дня и пустота. Стоило выбирать правильно, и все бы тогда сложилось иначе», — продолжал он бессвязно бормотать, поглаживая каменный мешок своими длинными аристократическими пальцами. Кая глубоко вздохнул и впервые ощутил отвращение к той, кого держал в темнице 5 долгих лет. Женщина сломалась довольно давно, и он видел это, но, казалось, именно сегодня осознал. Он провел рукой по своим белоснежным волосам, расправил несуществующие складки на белоснежной, расшитой серебром тунике и, решив, что пора насладиться представлением, достал из кармана брюк флакон с прозрачной жидкостью и выпил его. Сначала он, правда, думал убрать только правящую верхушку. И лишь относительно недавно решил, что атака должна иметь массовый характер. Так будет легче объединить уцелевшие дома под пятой члена королевской семьи. Пусть не правящая ветвь, но наследник одного из сильнейших домов, чудом уцелевший в атаке, устроенной бунтовщиками с равнин. На мероприятие, посвященное наследному принцу, он пришел, когда большая часть уже собралась. И задерживаться тут он никак не собирался, лишь заберет свое. «Не знаю, на кого я была похожа со стороны, но явно не на кого-то слишком уж умного. Вряд ли кто-то из красавиц высшего общества с таким видом разглядывал шоколадные конфеты, словно в них сошелся весь смысл жизни. Но вот только перед глазами были совсем не они, а вечер, который мы провели с Ирдари, гуляя по столице. Его темно-синяя туника и точно такая же, что висела в гардеробе Ордена. Те странные ощущения, когда мне казалось, что я вижу совершенно другого демона сквозь лицо мастера. Его запах и ощущения, которые порой исходили от него. И даже сейчас, когда Орден был самим собой, он на каком-то зверином уровне ощущений казался знакомым. Не думаю, что с настоящим Ирдари я вообще пересекалась в школе. Такое чувство, что с самого начала это был не он. Ну, разве что в первые несколько дней. Если так подумать, то потом я чувствовала некоторое колебание в его фоне, но просто не придавала этому значения. Сопоставляя его мимику, манеру говорить и запах, который вовсе не был похож на запах того Ирдари, который сейчас ко мне подошел. Что-то сходное, но именно лишь сходное, но совсем не то. Прикусив губу, я прикрыла глаза и усмехнулась. Хотелось разозлиться, но что-то не получалось. Разве великие лжецы имеют право требовать правды? А что, если мне понравилось быть обманутой именно им? Это была такая тонкая забота, которая тронула сердце. Очень похоже на то, как порой поступали Квисен. «Соскучилась», — шепнул Орден на ушко, подкравшись совершенно бесшумно. «Как он это делает? Даже запах не выдал его, прежде чем он не заговорил. От его горячего дыхания по шее вниз к спине рассыпались волнующие мурашки, тут же напоминая о том, как обладатель этого голоса совсем недавно покрывал эту самую спину поцелуями. «Да», — улыбнулась я, повернувшись к нему лицом, размышляя над тем, сколько еще тайн хранит этот мужчина. А еще я думала о том, что мне нравится то, насколько он закрыт. Это значило, что с ним будет интересно. Улыбка сама собой слетела с губ, и я очень ярко почувствовала, что все эти мысли о будущем вовсе ни к чему. В то же самое время я, не стесняясь, разглядывала Ордена. Сегодня мой дракон был во всем черном, как бы подчеркивая принадлежность к роду, и это безумно ему шло. Лишь вышивка темным серебром на тунике была самым ярким штрихом, которая говорила о статусе мужчины. Я запретила себе думать о предстоящем, отчаянно стараясь сохранить те крупицы счастья, которые мне остались. Я не желала ссор, не собиралась предъявлять ему претензии. В конце концов, мы те, кем сделали нас нашей семьи. Я не стану птицей в клетке, а он не даст мне большего. Я не обижена, я повторяла себе это вновь и вновь, но только вот работало это как-то не так. Его рука легла на щеку, а большой палец обрисовал абрис моих губ. И мне безумно захотелось, чтобы он, наплевав на всех вокруг, поцеловал меня. Словно услышав мои желания, Орден склонился к губам, чтобы подарить легкий поцелуй. Нежные касания, чуть влажные и такие обжигающие, что сердце в груди понеслось галопом. «Я люблю тебя», — вдруг прошептал он мне в губы, а я рассыпалась на мелкие пылинки в омутах его черных глаз. Его признание, как запрещенный прием, лишил меня воздуха в легких и выбил землю из-под ног. Я не знала, что сказать в ответ. Я просто не могла сказать то, что чувствовала, а после этого заставить его. Кто сказал, что великие лжецы умеют лгать? Возможно, но только не сейчас. «Пойдем». Он положил мою ладонь себе на предплечье и повел по залу. После его слов, казалось, я на какое-то мгновение оглохла и ослепла и продолжала ориентироваться в пространстве лишь благодаря его уверенной поддержке. Орден все время с кем-то здоровался. Я словно кукла заученно кивала головой в знак приветствия, улыбалась, но совершенно не запоминала ни лиц, ни имен. Все, на чем я была сосредоточена, так это на его признании. «Доброго вечера, третий принц славной империи!» Немного хриплый мужской голос вывел из задумчивости, прежде всего странными, неподдельными дружескими нотками в голосе. А еще говоривший действительно смотрел на Ордена как на доброго друга, а не на источник власти и повод к зависти. Я подняла глаза. Перед нами стоял мужчина с удивительно богатой рыжей, почти красной шевелюрой волос, глаза какого-то странного медово-карьего оттенка, с неясными огненно-рыжими всполохами, белоснежная кожа и удивительно миловидная, и в то же время какое-то хищное лицо. Пожалуй, если бы не Орден, то я бы посчитала его безумно привлекательным, как энергетически, так и внешне. Передо мной был очень сильный демон. А еще мне безумно хотелось коснуться его энергии, как делали это Квисен, когда были особенно близки. «Эйта!» — улыбнулся Орден, и мужчины пожали предплечья друг друга. «Кто твоя очаровательная спутница?» — поинтересовался мужчина, скользя по мне странно пронизывающим взглядом. А я вдруг захотела теснее прижаться к Ордену. Под этим изучающим взглядом и положила вторую ладонь на его руку. Я не поняла, что именно произошло, но стоило мне это сделать, как по восприятию ударило чем-то острым, резким. Эмоция, совершенно неопознаваемая и хлесткая, обжигающая и яркая, вспыхнула и тут же скрылась за щитами мужчины, что стоял напротив, будто была чем-то поглощена. Казалось, ничего не изменилось. Мужчина был столь же любезен и продолжал общение с Орденом. Но что-то на его теле, какой-то артефакт, судя по всему, вдруг начал активно высасывать его эмоции, закрывая его от моего восприятия. «Это Лилей», — тихо сказал Орден, сжав мою ладонь на своем предплечье. Я представлю ее чуть позже для всех. «В каком статусе?» Очень холодно и безэмоционально спросил Эйта. А на самом дне его глаз будто зарождался огненный вихрь. Страшное и завораживающее зрелище. «Что с тобой?» — усмехнулся Орден. «Скоро узнаешь?» — подмигнул он, но его попытка сгладить ситуацию шуткой была полностью проигнорирована. Мужчина хищно втянул воздух, отчего его вид стал еще более угрожающим и совершенно нечитаемым на эмоциональном плане. «Нет», — коротко рубанул он, — «сейчас». Кивнул он куда-то в сторону. «Это не займет много времени». Я лишь хлопала глазами, примерно не понимая, что происходит. Я не встречалась прежде с этим демоном, и реакции его мне казались весьма странными. Что вообще происходит? «Я так не думаю». «А я думаю», — припечатал Эйта, и, не дожидаясь ответа, повернулся спиной к Ордену и широким шагом направился в сторону открытой террасы. Казалось, даже в его шагах читалась едва сдерживаемая ярость. Не то чтобы я понимал, что это было, но разъяренного феникса лучше не игнорировать. Подожди меня у фуршета, хорошо? Все, что оставалось мне, так это согласно кивнуть и поразмыслить над тем, можно ли мне проследовать за Орденом и незаметно подслушать этих двоих. Что ж, план был хорош. За исключением того, что стоило мне пробраться на террасу, как я наткнулась на непроницаемый полог, под которым назревал нешуточный конфликт.